22. Как отказаться от подарка, который никто не вручал? Вот и я не знал. Если честно, лучше бы перед дверью с неба свалился слон. Его хотя бы в цирк сдать можно. А с этим что делать? Мне даже пришла шальная мысль. А вдруг Максутов пошутил? Кто знает, вдруг у него такое странное чувство юмора. Но вот наличие мифического животного, да и документы на него, свидетельствовали об обратном. И как такое может быть? Разве кьярды способны так быстро менять хозяев? Остатки тела, если там вообще что-то осталось прежнего, еще не остыли. А этот черный красавец решил сделать ход конем. Как бы забавно это ни звучало. Был бы здесь интернет, с этим вопросом я бы вышел туда. За неимением лучшего информатора пришлось возвращаться в дом и отлавливать Пал Палыча. Потом вбивать в его поисковую систему нужный запрос, после чего добавлять голосовую команду. «Ну так что скажешь?» «Все довольно легко объясняется», — приосанился Пал Палыч, как оратор перед признательной публикой. «Вы правы, кьярды — существа невероятно благодарные и верные, но вместе с тем требовательные и гордые, как к себе, так и к своему хозяину. А прежний владелец повел себя не самым подобающим образом. И после его смерти кьярд подумал, что свободен от служения ему», — догадался я. «Именно», — согласился Пал Палыч. «А тут еще вы залечили его раны. По сути, спасли ему жизнь. Но вот кьярд решил, что именно вы теперь достойны быть его хозяином. Спасибо большое ему за это, конечно. Постараюсь не растрогаться от такой щедрости», — растерянно пробормотал я. «И что же теперь делать?» «Перво-наперво определить его на постой», — пожал плечами Пал Палыч, словно я задал глупый вопрос. «Не будет же он всегда на улице стоять. Проблема в том, что в конюшню третьего отделения вас не пустят. По одной простой причине. Вы не жандарм. Надобно искать что-то на стороне». Я посмотрел в окно, встретившийся змеиным взглядом волшебного коня. Тот будто бы говорил. «Хозяин, мне без разницы. Если хочешь, я и тут постою. Но только мне самому было не по себе такого соседства. Да и Иларион ходил сам не свой. Если еще промедлить пару дней, то я стану самым ненавистным человеком в округе». «Иларион, ты знаешь, где ближайшие конюшни?» «Конечно, господин». «Со мной пойдешь. Надо определить на посту этого дьявола, как ты его называешь. Не в гостиной же его держать». «Может, вы и сами, господин? Я пока хозяйством займусь. Дел накопилось прорва. Вот уж хрен. Да не бойся ты. Я сам на панике». Кьярд встретил нас, как сторожевой пес долго отсутствующего хозяина. Бил по бокам вытянутым хвостом, переступал с ноги на ногу и протягивал морду с торчащими острыми зубами. Я передал бумаги на коня Илариону, а сам приблизился к дружелюбному, надеюсь, созданию разлома. И не без дрожи мягко погладил кьярда по шее, а тот положил голову мне на плечо. «Уже неплохо, видимо. Будем дружить». «Не такой ты и страшный, да?» Конь в ответ лишь фыркнул, как прогоревшая печка, обдав меня дымом. «Тебе бы, дружок, надо поменьше кушать острой пищи». «Я экипаж поймаю, а ты, Ларион, верхом поедешь». «Господин, не губите!» — упал на колени побелевший слуга. «Мне даже не по себе стало. Я же не старый еще. Мне жить и жить». Против был и кьярд. Он злобно посмотрел на моего слугу. Видимо, Иларион не прошел его фейс-контроль. Я обернулся к стоящим в отдалении жандармам. Кстати, новеньким. Знакомого штабс-ротмистера заменил цельный ротмистер, который мне кивнул, да и его помощники выглядели внушительнее предыдущих. Более рослые, крепкие. Но и эти бравые полицейские не горели желанием помочь мне с кьярдом. Видимо, знали не понаслышке о нраве этих беспокойных животных. «И что тогда делать?» «Так давайте наоборот. Я за пролеткой, а вы верхом», — предложил Ларион, даже не думая подниматься с колен. «Ага, все бы круто, если б я умел на лошадях ездить», — хмуро отозвался я. «Так этому с измальства учат», — усмехнулся слуга. «Видимо, я в этот день болел. Ты не забывай, откуда я. У нас лошади либо в глухих деревнях, либо на ярмарках казахских продуктов. А кьярдов как-то вообще не заводят. Ни в каком виде. Даже казахи». Я помолчал, глядя на ластившееся магическое существо. «Ладно, что тут поделаешь. Теперь будем дружить». Я взял кьярда за поводье и потянул. Тот послушно пошел следом. «Вставай давай. а то все колени протрешь. А в нашем бюджете новые штаны тебе не предусмотрены», — сказал ей Илариону. «И путь указывай». Как выяснилось, путешествие пешком по Петербургу, когда каждый встречный шарахается от тебя еще полбеды. 3 раза нас остановил патруль. И это несмотря на сопровождающих в отдалении жандармов. Пришлось показывать документы. Вообще, полицейских на улицах стало намного больше. Появились и гвардейские, и кавалерийские части, вооруженные шашками и винтовками. Видимо, это последствия разлома. Не прошло и часа, хотя по ощущениям прошло, как мы добрались до первой конюшни. Я даже приободрился, почувствовал запах навоза и соломы. Сейчас мы сдадим нашего красавца, и уже потом будем решать, что с ним делать. «Вы что, ваше благородие?» То ли возмутился моим предложением, то ли испугался владелец, толстый конопатый мужичок. «Я к ярда не возьму, они ж буйные. К нему без хозяина и не подойдешь. На пару дней всего. Не губите». На глазах мужичка выступили слезы. Он смотрел то на меня, то на жандармов. «Вы человек известный, но не могу. Видит Бог, не могу». Он почему-то посмотрел наверх, вероятно, призывая кого-то в свидетели. Я проводил его взгляд. Никого там не было. Да, дела. Чего заладили все? Не губите, не губите. Еще меня заинтересовало, с какой стати и когда именно я стал известным человеком. Нет, знал, что про застенца графа между собой все говорили, но скорее как о завезенной заморской зверушке. А тут вдруг известность. Ну ладно, разберемся. Мои надежды на счастливое разрешение сложной ситуации разбились о суровую реальность. Потому что нам сказали решительное «нет» еще в следующих 4 конюшнях. Вороненный подарок судьбы с торчащими клыками, что называется, оказался с подвохом. «Можно отказаться от него», — тихонько подсказывал мне Илларион. «Пусть жандармерия его сама того». К своим словам он добавил резкий взмах руки. Такой, будто в ней находился тесак. К ярду жестикуляция очень не понравилась. Он громко заржал и попытался укусить Илариона. Если бы я не держал коня за поводья, хоть немного помешав намерениям, слуге пришлось бы худо. Торчащие клыки вороного скакуна были явно не для красоты. Хорошо, что Иларион еще оказался довольно прыток, отпрыгнул на добрых 2 метра. «Себе что-нибудь отруби», — сердито сказал я. «А мы же где-то возле Смоленского кладбища». «Истинно так, господин. Только вряд ли там разрешат дьявола похоронить. Да и прежде убить его надо». Кьярд предпринял новую попытку разделаться со своим обидчиком. Он встал на дыбы и взмахнул копытами. Вроде даже не задел Илариона, но тот упал навзничь, проехавшись на спине 3 метра. Телекинез? Круто. Интересно, понимает ли конь человеческую речь? Или ему просто не нравится интонация слуги? «Нет, тут недалеко Фима живет», — ответил я. «И еще кое-что, Иларион. Ты лучше в сторону нашего нового друга ничего не говори, а то чего доброго затопчет». «Друга? Как же?» — пробормотал слуга, но под сердитым взглядом Кьярда осекся. Фима жил ближе к концу Княгининской улицы, простиравшейся почти от Большой Невы до Смоленки, и сейчас должен был помогать отцу-сапожнику в мастерской. Единственное, чего я не предусмотрел, так это эффекта от собственного появления вместе с Кьярдом и жандармами. Да еще, как оказалось, про меня тут тоже ходили слухи. «Добрый день. Могу я увидеть Ефима Гуляева?» Обратился я к худому, тощему старику, которого Иларион вывел из мастерской. «А что, не заходить же внутрь вместе с Кьярдом? Да и его одного наедине с Иларионом оставлять боязно». Недом остановил на мне тяжелый уставший взгляд — я понял, никакой это не старик. Просто сильно потрепанный жизнью мужик чуть за 40. На лицо вылитый Фима. Хотелось сказать своему товарищу. «Смотри, кем станешь, если будешь работать руками за маленькие деньги». «Да, ваше благородие, конечно». Мигом оценил он всю обстановку, сделав правильные выводы. Открыл потертую дверь и крикнул внутрь так, что даже мой Кьярд чуть заметно вздрогнул. «Фима! Фима, чтоб тебя черти драли!» «Чего, бать?» — выбрался наружу мой футболист. Сейчас в своей угрюмой физиономии он как 2 капли воды походил на отца. Однако, увидев меня, расцвел, как нападающий, получивший пас в разрез и вышедший на пустые ворота. «О, Коля! Их благородие просит тебя», — громко сказал Гуляев-старший. И добавил чуть слышно. Натворил опять чего? Все в порядке. Пусть вас не пугают жандармы. Я решил прояснить все. Они сопровождают меня. Фима нужен нам всего на пару часов. Само собой, не просто так. Иларион, выдай господину Гуляеву 10 рублей. Мой слуга выпучил глаза и попытался что-то сказать, но я чуть ослабил поводья, и Кьярд сразу же сделал пару шагов к Ильке. Намек оказался понят верно, а деньги сразу перекочевали ко мне. «Этого хватит?» — спросил я. «Хватит, конечно, хватит. Этот бездельник в день столько не зарабатывает, ваше благородие. Пропащая он душа. Все о футболе своем думает. Ботинки с торчащими гвоздями украл где-то. Я его как не порол, только не признается». «Муцы Ефим не украл. Это я купил их всей нашей команде для участия в футбольном турнире. Огорошил я Сапожника». «Ваше благородие», — подался вперед Гуляев-старший. «Я вас Христом Богом прошу, не забивайте мальчишке голову этой ерундой. Ему работать надо, а не в облаках витать. Я только отвернусь, он уже бежит мяч свой пинать. Во-первых, работать можно по-разному. Кто-то всю жизнь горбатится за копейки, стирая руки в мозоли, а кто-то получает хорошие деньги, особо не напрягаясь. Я бы хотел, чтобы ваш сын относился к последней категории. Во-вторых, пинать мяч у него получается очень даже неплохо. Лучше, чем у многих других. В-третьих, ему это нравится. По-настоящему нравится. Может быть, он весь день терпеливо сидит в вашей мастерской, чтобы потом час побегать с пацанами. Не думали об этом?» Гуляев-старший открыл было рот, но так ничего и не сказал. «Я скоро верну вам сына в целости и сохранности. Пойдем, Ефим». Мы двинулись прочь под взглядом пораженного моим спичем Сапожника. Сказать по правде, я и сам немного офигел от собственного красноречия. Вот ведь, раньше двух слов связать не мог, да и не требовалось особо. Дай пас, отыграйся, дом горишь. Вот и весь мой нехитрый арсенал. Да и с пацанами во дворе пары междометий хватало, чтобы понять друг друга. Тут же приходилось разговаривать с кучей воспитанных людей. Вот и нахватался. Тетя Маша бы мной гордилась. Как она там, интересно? «Это что, Кьярд?» — с восторгом шептал Фима. Он бы и закричал, да ушли мы недалеко, его отец все еще смотрел нам вслед. Да нет, просто коня на Хэллоуин разрисовали. Конечно, Кьярд, блин. «Коля, а погладить можно?» «Слушай, даже не знаю, дружок», — обратился я к Кьярду. «Ефиму тебя погладить можно?» Мифический конь сначала тряхнул гривой, но потом все же медленно склонил голову. «Чтоб меня Кондратий хватил!» — чуть не взвизгнул от восторга мой нападающий. «Откуда он у тебя?» «В лотерею выиграл. Писали, что главный приз — автомобиль, но, видимо, обманули. Фима, у меня к тебе серьезный вопрос. Мне нужна конюшня, где примут этого красавца. Пусть ее владелец будет самым отбитым. С адекватными не прокатило». «В смысле отбитым?» «Скажем так, не от мира сего. Кьярды нигде не берут. Говорят, у него паспорта, прививок нет». «Коля, ты все время так говоришь странно. Вроде по-русски, вроде нет. Но если тебе конюх нужен, который за Кьярдом приглядит, то надо бы к Мише Хромому идти. Он раньше в придворной конюшенной конторе служил, которая возле тройного моста». «Фима, я не местный. И мне твои геолокации ни о чем не говорят. Давай ближе к сути. Его со службы погнали за что-то. Он на Ваське поселился на отшибе. Давно еще, до перехода. Лошадей от хворей разных выхаживает, даже сломанные ноги им сращивает. У него небольшая конюшня есть». «Далеко отсюда?» — спросил я. «Да нет». «Коля, а можно на нем прокатиться?» Кьярд обнажил зубы, красноречиво давая понять, что он думает о подобной инициативе. «Лучше не надо. Пойдем, хотелось бы разобраться со всем этим сегодня». Оказалось, что Миша Хромой жил в 7 минутах ходьбы от моего завода. Иными словами, у черта на рогах. Забавная случайность, конечно. Что еще? Он действительно оказался хромым. Но к этой неожиданности я был готов. Что еще интересно, я ожидал увидеть какого-то опустившегося мужика, а к нам вышел мужчина лет 50, с опрятно подстриженной бородой и чистым круглым лицом. Был одет он в серую полотняную куртку, черные штаны и кожаные до колен сапоги, и припадал на левую ногу. «Здрасте, дядь Миша. И тебе не хворать, Ефим Викторович», — усмехнулся Хромой. Он пробежал взглядом по мне и жандармам, но основное его внимание привлек Кьярд. «Дело есть, дядь Миша. У тебя или у друга твоего?» «У друга». «Так пусть сам говорит. Или у него языка нет?» «Есть язык», — ответил я. Слышал, что у вас богатый опыт в обращении с лошадьми и другими животными. Хотел бы на время оставить у вас кьярда, прежде чем вы откажетесь». «Почему же откажусь, ваше благородие?» Снова усмехнулся Миша Хромой. «Взять возьмусь. И с кьярдами приходилось работать. Опыт имеется. 3 катеньки за месяц и по рукам ударим». «Сколько?» — сказали мы почти одновременно с Ларионом. Причем в голосе моего слуги боли было значительно больше. «А что вы хотели? Других лошадей я держать не смогу. Кьярды — существа своенравные, могут забить остальных до смерти, если что не понравится. А у меня и так нечасто лошадей на лечение оставляют. Если умрет кто, так и вовсе перестанут». «Может, чуть дешевле получится?» — поинтересовался я. «Так не на базаре, ваше благородие. Коли вы ко мне пришли, значит, больше никто в городе держать его не взялся. И это еще не все. Ежели думаете, что сможете спихнуть кьярда, то не тут-то было. Нужно каждый день приходить к нему, расчесывать, копыта чистить, разговаривать. Животное гордое, взаимной любви требует. Ежели затоскует, буйствовать начнет. Так я не умею ничего. Дело не хитрое, можно и научиться, коли желание будет», — легко отмахнулся Миша Хромой. «Ну так что, рукам?» В голове было много слов, в основном матерных. Относились они и к Максутову, щедро одарившему меня, и к жандарму, который почему-то решил убежать, и к ярду. 300 рублей. Мы втроем на эти деньги месяц живем. Но вслух я произнес другое. «По рукам». Илларион, молчи. Я все сказал. «Ну, пойдем тогда, ваше благородие», — махнул в сторону Хромой. «Вон туда». Конюшня оказалась чуть больше крохотной хибары, в которой обитал Миша. Но тоже была довольно скромной. Всего на 3 стоило, еще кормовая комнатка, где хранился дневной рацион, небольшое пространство для лечения лошадок, и там же, в углу, он сложил инструменты. Стоило он засыпал опилками, чтобы не поднималась пыль. А днем к ярда можно выводить, гулять на двор. Все это, само собой, рассказал Миша Хромой. Мне оставалось лишь кивать. «А теперь давай, ваше благородие, расседлывать будем твоего красавца». «Так я не знаю, как». «Ничего мудреного. Надобно встать у левого бока. Вот эти вот пряжки подпруг расстегнуть. Нет, не эти». «Вот так, правильно. Теперь опускай подпруги вниз». Я послушно выполнял указания Миши Хромова, вспоминая известную пословицу в нашем мире про бабу и прося. Можно подумать, у меня и без того было дофига свободного времени и денег, но нет. «Пожалуйста, возьми кьярда. Кушай счастье полными ложками». «Не бойся, человек, прорвемся», — услышал я в голове голос, который заставил меня невольно вздрогнуть. А затем я увидел повернутую морду кьярда и его хитрый змеиный взгляд.